«Какого черта ты творишь, Гермиона?» – прошептал он, вперевшись в нее изумленным взглядом. «Я не знаю», – чуть слышно пролепетала она. «Это неправильно. Нельзя вот так бездумно лгать. Почему ты даже не обсудила это со мной?» «Я запаниковала, ясно?» Гермиона растерянно развела руками и потянулась ладонью к шее, чтобы хоть немного остудить покрасневшую кожу. Он выглядел таким измученным, кто знает, сколько всего он не рассказывает нам, чтобы не тревожить понапрасну. «Так ты врешь из заботы о нем?» – ужаснулся Гарри. Вот теперь Гермиона ясно видела, как сильно он ее осуждал, и это не было пустыми домыслами. У Гарри Поттера всегда все написано на лице, как и у Рона. «Мне кажется, что однажды у него просто лопнет терпение», – созналась она. «Просто представь, каково ему, а каково тебе, на твоей совести невинный убитый человек». Гермиона вздрогнула и крепко стиснула зубы. Горло мгновенно сжалось от подступивших слез. «Большое спасибо, что напомнил». Против воли задрав высоко подбородок, она смерила Гарри разочарованным взглядом и направилась к выходу из палатки, чтобы забрать продукты. Но, только успев отодвинуть лоскут полотна, она ощутила уверенную хватку на своем предплечье. «Прости, я не это имел в виду. Я не хотел, чтобы это так прозвучало». Гермиона вздохнула, но не стала оборачиваться. Она не поняла слов Гарри превратно, но от этого слышать их было не менее больно. «Все в порядке. Ты прав, конечно же. Я поступила очень глупо». Мягко высвободившись, Гермиона забрала с улицы сумку и переместила ее на импровизированную кухонную поверхность для дальнейшего приготовления ужина, чтобы хоть чем-то занять руки, обдумать как следует все, что произошло сейчас, и как этого не допустить в дальнейшем. В этот раз Рон задержался дольше, что в обычное время безусловно могло только радовать, однако сейчас его присутствие лишь все усложняло. Из-за своего опрометчивого вранья Гермиона была вынуждена постоянно сохранять бдительность, которая постепенно начинала граничить с паранойей. С каждым новым днем ей все больше казалось, что Рон пристально наблюдает за ней и Гарри, прислушивается к их разговорам, когда они обсуждают знак Пиверелла Гриндевальда. Но самым очевидным признаком того, что атмосфера в палатке накалялась, были моменты, когда Гермиона, лишенная сил, возвращалась после своего чертового задания. Поначалу Рон ненавязчиво интересовался ее успехами, но с каждым разом его настроение стремительно ухудшалось после отрицательного ответа. Тем временем март подходил к концу, луга у подножья горы, на которой располагался лагерь, зазеленели, а весна была той самой порой, когда ход времени ощущался многократно быстрее, чем мертвенный стазис безликих зимних холодов. Следовало признать, что полтора месяца Гермиона провела впустую. Знакомое нервное напряжение не давало ей спать по ночам, замкнутое пространство, в котором невозможно было побыть наедине с собой, давило с неимоверной силой. Мелкие ссоры по пустякам стали привычным явлением, которое все больше усугубляло и без того непростые условия совместной жизни троицы, и по итогу привело к тому, что они почти перестали разговаривать. Последнюю неделю их общение состояло лишь из неразборчивых слов приветствия утром и нескольких стандартных вопросов в течение дня. Гермиона возвращалась в палатку, и никто больше не осведомлялся о ее новостях. Она останавливалась на пороге под давлением хмурого взгляда Рона и настороженного Гарри, опускала глаза и принималась за приготовление еды вне зависимости от времени суток, из-за чего горячая пища подолгу оставалась нетронутой, пока совсем не остынет. Сегодня наступил день, когда Рон достиг своей точки кипения и решил нарушить долгое молчание. Когда Гермиона вошла в палатку, он поднялся со своего места и подошел прямо к ней, чего Гарри, судя по всему, совсем не ожидал и резко вскочил со стула, но остановился, внимательно наблюдая за происходящим. «Ты не даешь никаких результатов», — холодно произнес Рон. «Ты говорила, что уже близка к разгадке. Что происходит, Гермиона?» Ее плечи непроизвольно поднялись, случайно установившийся зрительный контакт, который уже было слишком поздно нарушать, ощущался зудящим жаром в глазницах. «Я же говорила, это непросто», — тихо ответила Гермиона. «Я делаю все возможное, но мне нужно время». «Сколько, сколько еще ты планируешь следовать плану, который ни черта не работает?» Рон предупредительно окликнул его Гарри. «Знаете, здорово, что вы уничтожили два крестража подряд, но у меня складывается ощущение, что наш вклад неравноценен». Его губы искривились в презрительной усмешке, которая не коснулась его ледяных голубых глаз. «Что ты имеешь в виду?» — напряженно выдохнула Гермиона. Она валилась с ног от усталости, Мышцы во всем теле болезненно ныли и молили об отдыхе. «Я постоянно рискую своей жизнью», — с расстановкой проговорил Рон. «Стараюсь поддерживать вас обоих, продолжаю бороться. А ты так и не объяснила, почему полностью отказалась принимать участие в миссии Ордена. Это не так, мы с Гарри много работаем над...» «Чушь, хватит делать из меня идиота. Вы отдыхаете, пока остальные пашут». С каждым словом его тон все больше ожесточался, и Гермиона отступила на шаг назад. Что-то внутри нее неумолимо рвалось наружу, воспламенялось, мешало спокойно дышать. «Я говорила, что устала от войны». «Устала?» — хриплый смешок. «А я не устал? Что вообще это значит?» «Да что с тобой происходит, Гермиона? Черт побери, мои родители мертвы!» — выкрикнула она, сжав руки в кулаки. Повисло гробовое молчание, лишь частое свистящее дыхание, срывающееся с дрожащих губ, рассекало воздух, который с каждой секундой становился все гуще. Рон отшатнулся, выражение его лица резко изменилось с надменного на растерянное и беззащитное. «Что?» – беззвучно выдохнул он. Гермиона чувствовала себя словно на раскаленных углях, которые взбирались все выше по щиколоткам, коленям, бедрам, ребрам и выжигали кожу до мяса. Она задыхалась и судорожно метала взгляд с Рона на смертельно бледного Гарри, чье тело было напряжено до предела, а опущенные по швам руки мелко дрожали. Казалось, этот бесконечно долгий миг, застывший во времени, будет длиться вечно. Все вокруг замерло и выглядело ненастоящим, каждый предмет и все, что состояло из материи, было не более чем совокупностью случайных молекул, сложившихся в эту нелепую бутафорию, и достаточно было всего одного дуновения, чтобы эти фальшивые декорации обратились в пыль. «Гермиона», — тихо обратился к ней Рон, приблизившись на шаг, но она попятилась и покачала головой, пряча за волосами покрасневшие от слез глаза. «Как это произошло? Когда ты узнала?» Ей хотелось выложить все, рассказать обо всем, что непрестанно терзало ее, выворачивало внутренности, и как тяжело было сдерживать эту боль каждую секунду своей жизни. Но непреодолимое удушье не давало сказать ни слова. Гермиона даже представить себе не могла, что ее гнойная рана однажды все-таки вскроется, и что произойдет это именно так. В ночь, сорвавшийся с губ всхлип лишил ее голоса. «Когда ты нашел меня?» Гермиона осеклась, прикрыла искаженное горем лицо тыльной стороной ладони и упала на колени, сотрясаясь в рыданиях. Где-то на краю сознания раздались поспешные шаги, и спустя мгновение она почувствовала, как две пары сильных рук заключили ее в тесные объятия. Гермиона до сих пор была не в состоянии в полной мере осознать, что прямо сейчас оголила свою душу перед друзьями и впервые позволила себе оплакать погибших родителей, потому что наконец смогла посмотреть в глаза своей скорби и прожить ее правильно. Гермиона плакала и не могла остановиться, она плакала так сильно, что все тело содрогалось в спазмах. Невыносимая горечь струилась по венам и наконец-то нашла выход. Гермиона скорбела об утраченной любви, о тепле родного дома, о боли Гарри и Рона, о нарциссе и испытывала такую всепоглощающую вину за все, на что никак не могла повлиять. «Простите меня», — сбивчиво выдавила она, уткнувшись в плечо Гарри. «Ты ни в чем не виновата», — взволнованно пробормотал он. «Это ты должна простить нас за то, что мы так долго были слепы и не понимали, насколько тебе плохо». «Я не хотела», — сдавленно всхлипнула Гермиона, — «чтобы вы видели это. Я хотела быть сильной, я так хотела, я старалась». «Тише», — прошептал Рон, рассеянно поглаживая ее по спине. «Нам так жаль, Гермиона. Я не знал, не догадывался о том, что за кошмар происходит у тебя внутри. Я не должен был быть так жесток с тобой. В этом и была вся проблема. Осудить всегда легко, когда чужая душа надежно скрыта от глаз посторонних, а поступки выставлены на показ». Теперь Гермиона безгранично сожалела о том, что не нашла в себе силы поведать Гарри и Рону обо всем с самого начала, даже это оказалось вне ее контроля. Если бы только можно было повернуть время вспять, чтобы все исправить, и ничто не посмело пошатнуть их крепкую дружбу в такое тяжелое время. Гермиона осторожно высвободилась из объятий мальчиков и обессиленно поникла, усевшись на пол и поджав колени к груди. «Мама и папа искали меня», горько пролепетала она, но пожиратели их выследили. «Я должна была изменить им память в тот день, когда мы увиделись в последний раз. Я не предусмотрела того, что они ослушаются меня». Она болезненно поморщилась и прижала внутренние стороны предплечий к уголкам глаз, чтобы вытереть слезы рукавами. «Ты знаешь, кто это сделал?» — бесцветным голосом спросил Гарри. Его глаза тоже блестели от слез. Гермиона кивнула и с силой закусила губу. Робостан Лестрингш и Паркинсон, они вызвали сами знаете кого в то место, где остановились мама и папа. Но самое ужасное крылось в том, что он был не один. Она многозначительно посмотрела на Рона сквозь слезы и сокрушенно покачала головой. Его взгляд мгновенно озарился пониманием. «Так вот почему ты спрашивала меня о Малфое?» В ужасе прошептал он. «Ты думаешь, он? Я не знаю. Я не знаю, Рон, и мое сердце разрывается от одной только мысли о том, что же произошло на самом деле. Каков был его выбор? Я часто вижу сны, в которых он умирает, прощается со мной». Гермиона сложила на коленях руки и оперлась на них подбородком. Слезы неукротимо струились по щекам, кожу начала жечь от соли. Теперь уже не было никаких сомнений в том, что для Рона пазл сошелся относительно обстоятельств их встречи, и следующие его слова стали тому подтверждением. «Значит, поэтому ты хотела сделать это, и, если бы я не остановил тебя», он насекся и сглотнул. Гарри непонимающе нахмурился и обратил взгляд на Рона, а затем на Гермиону. «Сделать что?» – с тревогой в голосе потребовал он. Рон смотрел на Гермиону из-под лобья, молча предоставив ей слово, если она пожелает открыться. Первой ее мыслью было сообщить Гарри о том, что она просто хотела сбежать как можно дальше отсюда, чтобы забыть обо всем и никогда не возвращаться. Но затем Гермиона решила, что больше никогда не станет лгать своим друзьям. Они тоже заслуживали знать ее настоящую. «Рон нашел меня на платформе вокзала Кингс Кросс. Она запнулась, увидев отразившийся во взгляде Гарри ужас от очевидной догадки. Он сидел, не шелохнувшись. Я была не в себе. Я многого не помню. Господи!» Он подался вперед и обхватил ладонями лицо Гермионы. От этого потерянного измученного взгляда становилось физически больно. Гарри жадно всматривался в глаза Гермионы, словно пытался в них отыскать что-то, что все это время от него ускользало. «Мне так стыдно!» – обессиленно вымолвила Гермиона. Гарри в неверии поджал губы, и по его щеке покатилась слеза. Как можно было так поступить? Как она посмела так эгоистично отобрать то немногое, что у него осталось? «Я никогда не прощу тебе этого, Гермиона!» – отчаянно проговорил он и прижался губами к ее лбу. «Черт побери, никогда!» «Я знаю!» – чуть слышно прошептала она. Они еще долго продолжали сидеть на земле, не проронив ни слова. Этот вечер был большим откровением не только для Гермионы, но и для каждого из них. И, если вначале ей хотелось, чтобы этот отвратительный день поскорее подошел к концу, то теперь Гермиона желала лишь того, чтобы он никогда не заканчивался и навечно остался в ее памяти напоминанием о том, каким бесценным сокровищем она обладала. На следующее утро Гермиона проснулась на редкость отдохнувшей, хоть и отметила тянущую боль в мышцах после вчерашнего нелегкого испытания. Солнце только поднялось над горизонтом, мальчики еще спали. Она тихо выбралась из своей скрипучей койки, оделась, взяла с собой купальные принадлежности и отправилась на прогулку. На душе было непривычно спокойно. Окружив себя согревающими и другими всевозможными защитными чарами, Гермиона приняла душ и словно почувствовала, как со стекающей водой уходит тяжесть вчерашнего дня, а вместе с телом очищается и разум. Удовлетворение от вновь обретенных доверия и понимания друзей ощущалось небывалой легкостью. Гермионе не было радостно уже очень давно, и вряд ли это когда-то изменится. Но сегодня она ощущала себя значительно лучше впервые за 4 месяца, проведенных в бегах. Когда Гермиона направилась обратно, солнце уже поднялось достаточно высоко. Она не знала, что ее ждет дома ввиду столь нестандартного завершения вечера. Будет ли им с Гарри и Роном вновь неловко, как в первое утро после долгожданного воссоединения? Но ведь в тот раз все омрачала одна уродливая тайна, которую Гермиона тщательно пыталась защитить и запрятать в самый темный угол своего сознания. Сейчас же все иначе. Больше никаких тайн. Приблизившись к лагерю, Гермиона удивленно нахмурилась, когда обнаружила, что палатка сложена, а Гарри и Рон взгромоздили на плечи свои рюкзаки. «Что произошло?» — крикнула она и подбежала к ним, нащупывая в кармане палочку. «Доброе утро, Гермиона!» — улыбнулся Гарри, и она подозрительно прищурилась. Эта улыбка нетерпения на его лице была ей хорошо знакома. «Мы подумали, что будет лучше выдвинуться пораньше. Дорога предстоит нелегкая», — так же бодро сообщил Рон. «Даттери Сент-Качпаула более 800 миль отсюда». «Аттери Сент-Качпаул?» — в недоумении переспросила Гермиона. «И что же там?» Гарри и Рон коротко переглянулись, их взгляды были полны решимости. «Мы подумали, что, кажется, пришло время навестить Ксенофилиуса Лавгуда». Примечание к части. Если существует полиция, которая штрафует за превышение скорости повествования, буду рада сообщить офицеру, что писать Макси почти 3 года просто неприлично. Возможно, он меня простит, и я отделаюсь всего лишь предупреждением, светится от счастья. Ну, вы уже догадываетесь, наверное, что будет дальше. Мы подобрались к самому интересному. Следующая глава вынесет вам мозг. Мои хорошие, обещаю, воздушный поцелуй. Глава 51. После 3 операций Гермиона, Гарри и Рон очутились посреди бескрайней равнины, на горизонте которой виднелись несколько одиноких деревьев. Это была наиболее безопасная локация для перемещения, так как точного месторасположения дома Лавгудов никто не знал. Добби утверждал, что отсюда нужно двигаться на север, пробормотал Рон и обернулся вокруг себя, осматривая территорию. Думаю, если мы набросим дезиллюминационные чары, то в случае засады останемся незамеченными, и у нас будет преимущество. Гарри с Гермионой ответили согласным кивком и одновременно наколдовали заклинание компаса. «Твой немного барахлит», — заметила Гермиона, придирчиво рассматривая оранжевые линии, зависшие в воздухе. «С чего это ты взяла, что не твой?» Гермиона и Рон одарили Гарри снисходительными улыбками, после чего тот лишь пожал плечами и, что-то пробурчав в ответ, развеял чары. Трое друзей двинулись в направлении стрелки компаса, которая указывала на Н. В этой части Британии моросил мелкий дождь, однако благодаря отсутствию ветра погода была сносной. «Что вам известно о Ксенофилиусе?» – спросил Гарри, чей силуэт слабо прорисовывался легкими прозрачными волнами на фоне окружающей среды. «Луна немного рассказывала об отце, когда мы встретились в лазарете», — ответила Гермиона. «В лазарете?» — в один голос переспросили Гарри и Рон. Гермиона тяжело вздохнула и попыталась сосредоточиться только на самом важном, но необходимость прояснить для мальчиков обстоятельства той злополучной встречи неизбежно приводила к тому, что придется обратиться к болезненным воспоминаниям. К тому же, это значило, что теперь Рон узнает, какую сослужил службу ордену, когда с его помощью отряд Дамблдора саботировал операцию пожирателей смерти. На одном из заданий мы с Малфоем получили серьезные ранения, Гермиона раздумывала, оставался ли еще у нее способ опустить детали, но она уже сказала слишком много. В Блэкстоуне, тихо добавила она, звук шагов стал тише, Рон остановился. Спустя несколько секунд затормозили Гарри и Гермиона. «Ты была там, на операции в Блэкстоуне?» В ужасе проговорил Рон, и Гермиона втайне порадовалась, что благодаря действию чар ей не пришлось смотреть ему в глаза. Это бы все усложнило. Никто ведь не знал, попыталась она успокоить его, но вышло отнюдь неубедительно. Никому бы не пришло в голову беречь жизнь Беллатрис и Лестриндж. И когда Невилл проклял меня, Д.Р., Малфой потерял бдительность и тут же угодил под проклятие. Истекая кровью, он успел атаковать Забини, который скрывался под маской пожирателя, как и прочие из отряда. Он единственный остался на поле, не ушел с остальными. А Малфой намеревался во что бы то ни стало выяснить, кто стоял за диверсией и за моей возможной смертью. Воспоминания нахлынули с новой силой, к горлу подобрался ком. Не самый подходящий миг для перепроживания столь травмирующего опыта, но в то же время Гермиона мысленно отметила, что именно сейчас ей хватило мужества пройти через это. Еще месяц назад ей бы не удалось выдавить ни слова. «Охренеть!» – шепотом выругался Гарри. «И как же вы выбрались?» Гермиона грустно улыбнулась и продолжила путь, услышав позади себя торопливые шаги, которые замедлились, когда они с Гарри и Роном поравнялись. Малфой совершил невозможное, старалась она говорить как можно непринужденнее, но голос все равно предательски дрогнул. Он умирал, но ему удалось воспользоваться моим единственным портключом, который перенес нас троих в убежище Андромеды. Гермиона умолкла и натужно сглотнула, пытаясь абстрагироваться от разрывающих душу эмоций, захлестнувших подобно ледяной воде. Было так просто позволить ей просочиться в дыхательные пути и затопить легкие, но мысль о предстоящем задании здорово заземляла и мотивировала отставить переживания в сторону. Воцарившуюся тишину долго никто не решался нарушить, словно изначальный вопрос утратил свою важность, пока Рон все же не откашлялся, осмелившись продолжить разговор. «Так, значит ты, Малфой и Забини чудом спаслись, попав в лазарет Андромеды? Угу! А при чем тут Луна? Ну, Гермиона замялась, сомневаясь, стоило ли выдавать чужие секреты, но деваться было некуда. Луна пришла навестить Забини. «Что? Иди ты!» Реакция Гарри и Рона ее позабавила. Гермиона искренне полагала, что Искра, вспыхнувшая между Блейзом и Луной, была очевидна всем, кто посещал собрание от, но, как оказалось, мальчишки не были внимательны к подобным тонкостям. «А вы думали, они просто приятели?» – насмешливо хмыкнула Гермиона. «Лично я полагал, что Луна асексуальна», – честно признался Гарри. «То же самое», – подтвердил Рон. Гермиона закатила глаза и покачала головой. «Чтобы вы знали, у них с Забини все серьезно. Мы с Малфоем даже стали свидетелями нешуточной драмы. Но вас это не касается», – торопливо добавила она и сконфуженно поджала губы. «К такому жизнь меня не готовила», – загробным тоном пробормотал Гарри. «Нет, правда. Мне кажется, трудно представить себе двух более непохожих людей, чем Луна и Забини. Как вообще можно рассуждать о вкусовых предпочтениях человека, который носит в ушах редиски?» – фыркнул Рон. «Думаю, Забини идеально дополняет коллекцию странных вещиц Луны Лавгуд. Он что-то вроде браслета из наперстков». Гермиона хотела одернуть его и пристыдить за неуместный комментарий, но больно уж хороша вышла шутка. «Что касаемо Ксенофилиуса, у него странное отношение ко всему происходящему», – нерешительно произнесла она, морально готовясь к негативной реакции друзей. «Только не говори, что он из этих святош, которые считают нас всех братьями и говорят, что нам пора прекратить ссориться», – желчно процедил Рональд. «В пределе принципиально обходится стороной тема войны», – подтвердила его догадку Гермиона. «Это единственное магическое издание, которое не контролируется новым режимом. Лишь из любви к Луне Ксенофилиус позволил ей вести небольшую колонку с призывом поддерживать Орден Феникса и Гарри, но в целом, да, Лавгуд из этих. Он предпочитает жить так же, как и раньше, вне политики. Словно и нет никакой войны. Чокнутый самодур, вы уверены, что он вообще станет нам помогать? Мы всего лишь спросим его о символе», – рассуждал Гарри. «Не думаю, что наш вопрос окажет на него давление. К тому же, в последнюю нашу встречу он был очень мил со всеми, даже с Виктором. За это время многое могло измениться», – хмуро произнес Рон. «У нас нет выбора. Он единственный из всех известных нам волшебников, кто может знать истинное значение символа. Гриндевальд и Редбл не в счет, Гермиона», – окликнул ее Рон. «Как думаешь, не поздно еще вернуться?» Если бы Гермиона ответила честно, она бы призналась, что ей было не по себе с самого начала, когда Гарри впервые заговорил о визите к Лавгудам. Но похожие чувства у нее возникали по разным причинам и далеко не всегда являлись сигналом к отступлению. Путешествие в Годрикову впадину, возвращение в тело Беллатрисы – обе эти идеи вызывали у Гермионы тяжелое, жуткое предчувствие, но в конечном счете, несмотря на кошмар, пережитый в деревне, был уничтожен новый крестраж. Это стоило борьбы и тех испытаний, через которые прошли они с Гарри. На этот раз их силы утроены, а, значит, они обязательно справятся, чтобы им не уготовила судьба. «Мы должны сделать это. Возвращаться некуда. Пешки ведь ходят только вперед, не так ли?» Причудливой формы дом замаячил на горизонте примерно спустя 2 часа пешего путешествия. В его очертаниях просматривалось нечто схожее с прежней норой до того, как пожиратели смерти превратили ее в гору пепла. Остроконечная треугольная крыша выглядела по-карикатурному вытянутой, как и вся конструкция жилища Лавгудов, она казалась слишком узкой и больше напоминала башню, отделанную белой штукатуркой. По мере приближения Гермиона обнаружила небольшой сад, простирающийся за домом, и тропинку, которая уходила куда-то далеко за пределы равнины. Возле крыльца наблюдалось непонятное движение, но как только друзья достигли пункта своего назначения, стало ясно, что это был всего-навсего хаотичный танец слив цепелин, высаженных в крупных вазонах. Внешне они отдаленно напоминали те самые редиски, которые Луна так любила использовать в качестве бижутерии. Вероятно, так ей было проще справляться с разлукой по дому. Несколько раз перепроверив окружающую обстановку, Гермиона, Гарри и Рон деактивировали дезиллюминационные чары и впервые смогли взглянуть друг на друга. «Ладно», – прошептал Рон, обернувшись назад. «И что теперь? Просто постучимся к нему?» Гарри глубоко вдохнул и вместо ответа взбежал по крыльцу, уверенно прижав палец к дверному звонку, из которого донеслось мелодичное пение соловья. «Сейчас ведь пасхальные каникулы», – спохватилась Гермиона. «Луна должна была вернуться». Но прежде чем кто-то успел высказать свое мнение по этому поводу, дверной замок щелкнул. То, что предстало перед взором Гермионы, заставило ее тревожно сглотнуть. Ксенофилиус Лавгуд опасливо прищуривался и словно не решался ступить за порог. Исхудавшее лицо с впалыми щеками было покрыто щетиной, белые волосы заметно отросли и спутались по всей длине до пожирневших корней, под глазами пролегли глубокие тени. «Кто вы?» – настороженно пробормотал он, разглядывая незваных гостей. «Сэр, это я, Гарри Поттер». Гарри осторожно отшагнул назад и указал на друзей, а это Рон и Гермиона. «Мы виделись с вами на свадьбе Билла и Флёр». Гарри Поттер растерянно пролепетал Ксенофилиус, и его глаза мгновенно расширились. «Ох, что же это я? Конечно, конечно, я помню. Вы попали в беду». Друзья вновь коротко переглянулись. Момент для открытого обсуждения сложившейся ситуации был неподходящий, поэтому оставалось лишь вложить в отчаянный взгляд что-то наподобие «действуем так, будто ничего странного не происходит». «Нет, мы в порядке, мистер Лавгуд», — вмешалась Гермиона и поднялась по крыльцу вслед за Гарри. «У нас есть вопрос, который мы бы хотели вам задать, так как больше нам ни к кому обратиться. А что ж, заходите, прошу вас, не стесняйтесь», — внезапно приободрился Ксенофилиус и так резко отпрянул назад в прихожую, что повалил на пол плетеный цилиндр с разноцветными дырявыми зонтами. «Я слегка прихворал, так уж вышло. Как раз намеревался выпить чаю и вынуть из печи свежую партию лимонного печенья». Последние его слова прозвучали в некотором отдалении, когда он свернул за угол и принялся греметь посудой на кухне. Даже по состоянию прихожей не составляло труда обнаружить, что дом давно нуждался в уборке. Как и было совсем несложно заметить, что никакого запаха свежей выпечки не было и в помине. «Вы что, действительно собираетесь принять его приглашение?» — тихо прошипел Рон. «Здесь явно происходит какая-то чертовщина. Мы проделали такой путь, Рон», — воспротивился Гарри, его лицо выражало куда больше воодушевления, чем бледные маски Рона и Гермионы. «Мы все равно уже здесь. Тебя совсем ничего не смущает, приятель?» Лавгуд выглядит как умалишенный. Он и на свадьбе не производил впечатления адекватного человека, но сейчас... «Я понимаю, о чем ты, ладно», — попытался его утихомирить Гарри. «Да, все выглядит слишком странно, но с другой стороны, это ведь отец Луны. Она борется в отряде Дамблдора и рискует жизнью ради нас всех. Гермиона», — молящим шепотом обратился к ней Рон, но едва она успела открыть рот, как из кухни донесся голос Ксенофилиуса. «Проходите же, чувствуйте себя как дома. Я бы не тревожилась понапрасну, но лишняя бдительность не помешает», — торопливо проговорила она и направилась по узкому коридору вперед. В словах Рона определенно была правда. Хотя Гермионе до сегодняшнего дня так ни разу и не довелось встречаться с Ксенофилиусом, он явно был не в себе. Нутро буквально кричало о том, что нужно убираться отсюда и как можно скорее, но необходимость узнать, какой же смысл кроется в таинственном символе, преобладала над чертовски высокой вероятностью попасть в беду. К тому же Гермиона понимала, даже если бы она поддержала Рона, и Гарри остался бы в меньшинстве, это ничего бы не поменяло, лишь посеяло бы зерно раздора, так как Гарри был непреклонен. Он скорее гневно бы бросил нечто вроде «я остаюсь, а вы уходите, если хотите». В этом Гермиона нисколько не сомневалась. «Так-так-так, мята, шиповник, мед», — бормотал себе под нос Ксенофилиус, сгорбившись над плитой. «Мистер Лавгуд», — обратилась к нему Гермиона, прочистив горло, отчего тот вздрогнул и едва не уронил плоскую фиолетовую чашку, больше напоминающую глубокое блюдце с ручкой. «Как поживает Луна? Она здесь?» Тело Лавгуда на мгновение будто окаменело, но, когда он обернулся, его лицо озарила болезненная улыбка. «Да-да, Луна отправилась к колодцу за водой. Мы выкопали его в нескольких милях от дома, так как в наших краях расплодилось слишком много пресноводных заглотов, а их помет жутко ядовит». «Колодец?» — недоверчиво нахмурился Рон. «Почему вы просто не можете наколдовать себе воды?» Казалось, очевидный вопрос застал Лавгуда врасплох, но он почти сразу нашелся с ответом. «Мы стараемся как можно меньше пользоваться палочками», — он суетливо вытер ладони о подол длинной сорочки, доходящей ему до щиколоток. «Сейчас такое время, лучше соблюдать осторожность. Палочки могут отслеживать». Окинув взглядом беспорядок на кухне, Гермиона вполне могла в это поверить. Для человека, владеющего магией, здесь было настолько грязно, что необитаемая визжащая хижина по сравнению с жилым домом Лавгудов выглядела куда более опрятно. Рон изогнул бровь. «Но это не имеет никакого см. Что привело вас сюда, друзья?» — с чрезмерным радушием поинтересовался Ксенофилиус, и в этот момент он до боли напомнил свою дочь. Гарри в последний раз переглянулся с Роном и Гермионой, затем подошел к Лавгуду, вынул из кармана клочок пергамента и развернул его. «Этот символ, сэр, я заметил его у вас на шее в качестве украшения, тогда, на свадьбе». Виктор Крам утверждал, что это символ Гриндевальда, но нам кажется, что Гриндевальд вор и негодяй, воскликнул Ксенофилиус, и его спутанные космы угрожающе покачнулись, когда он дрожащей рукой нырнул за пазуху и выудил оттуда тот самый кулон, о котором упомянул Гарри. Он опорочил своими злыми деяниями красивую многовековую легенду, вообразив себя богом. «Легенду?» – переспросила Гермиона, наклонившись вперед. Ксенофилиус с недоумением вглядывался в лица гостей, будто они были слепы к чему-то совершенно очевидному. «Разве вы не слышали про сказку о трех братьях и дарах смерти?» Почти с возмущением прошептал он. «Нет», — хором ответили Гарри и Гермиона. «Мама запрещала мне ее читать», — неожиданно отозвался Рон. Два удивленных взгляда устремились на него, но он лишь пожал плечами. «Постой», — озадаченно качнул головой Гарри, — «разве тебе не было интересно узнать, что от тебя скрывают родители?» Щеки Рона слегка порозовели, и он с неумелой напыщенностью усмехнулся. «Да и пес с ним, я ж не идиот, чтобы пялиться в книжке в дошкольном возрасте. Мне было куда интереснее летать на игрушечной метле. Что за дары смерти?» Нетерпеливо обратилась Гермиона к Ксенофилиусу. «Сейчас, сейчас!» Он сорвался с места и метнулся к древнему серванту, заваленному горшками для рассады, кусками бечевки, старыми номерами придиры, пожелтевшими от времени, и принялся рыться в куче хлама, непрестанно приговаривая что-то себе под нос. «Она была где-то здесь. Да-да, была. Ах, она, должно быть, у меня в спальне. Подождите, никуда не уходите, я мигом. И угощайтесь чаем с печеньем». Ксенофилиус быстро взбежал по винтовой лестнице, после чего наверху послышался характерный шум судорожных поисков. «Я же говорил, мы явились сюда не напрасно», — с уставшей ухмылкой покосился на друзей Гарри, но Гермиона прекрасно знала, что то была лишь видимость непринужденности. Гарри волновался. Поведение Ксенофилиуса с каждой минутой вызывало все больше беспокойства. «Очень надеюсь, что Луна и правда здесь», — нервно произнесла Гермиона, плотно сжав губы. «Не думала, что тут будет так жутко. И не вздумайте пить этот чай». Она кивнула на скудное угощение Ксенофилиуса, состоящее из непонятной розовой жидкости, наполняющей чашки, и порядочно отсыревшего печенья, которое и впрямь было похоже на лимонное своим ярким желтым цветом. «Как только узнаем, что это за символ, тут же делаем ноги», — сказал Рон, склонившись к друзьям. «Даже если Луна и правда здесь, в чем я очень сомневаюсь». «Вот», — провозгласил Ксенофилиус, торопливо спускаясь по лестнице и помахивая книгой в руке. «Нашел». Так, он на ходу распахнул книгу и провел пальцем по оглавлению, а затем открыл на нужной странице и, протянув книгу Гермионе, остался стоять возле окна. Книга сказок Барда Бидля выглядела очень потрепанной, уголки страницы истончились и местами надорвались. Сказка о трех братьях заметно отличалась наибольшей изношенностью, очевидно, ее читали чаще прочих. «Оригинал этой книги был изложен рунами», — сообщил Ксенофилиус, и теперь весь его вид излучал усталость, от былой бодрости не осталось и следа. «Мы с Пандорой, покойной матерью Луны, очень любили именно эту сказку. Мы сами перевели ее, чтобы наша малышка могла в любой момент ее прочесть». Губы Лавгуда изогнулись в улыбке, и он уставился в окно. Гермиона неуверенно кивнула и начала читать вслух. «Сказка о трех братьях, 44, ниже приведен текст из канона на случай, если кто-то не читал оригинал. Если же вы знаете, о чем речь, можете смело пропускать. Жили-были трое братьев, и вот однажды отправились они путешествовать. Шли они в сумерках дальней дорогой и пришли к реке. Была она глубокая, вброд не перейти, и такая быстрая, что вплавь не перебраться. Но братья были сведущи в магических искусствах. Взмахнули они волшебными палочками, и вырос над рекою мост. Братья были уже на середине моста, как вдруг смотрит, стоит у них на пути кто-то, закутанный в плащ, и смерть заговорила с ними. Она очень рассердилась, что три жертвы ускользнули от нее, ведь обычно путники тонули в реке. Но смерть была хитра. Она притворилась, будто восхищена мастерством троих братьев, и предложила каждому выбрать себе награду за то, что они ее перехитрили. Старший брат Антиох, самый воинственный, попросил волшебную палочку, самую могущественную на свете, чтобы ее хозяин всегда побеждал в поединке. Такая волшебная палочка достойна человека, одолевшего саму смерть. Тогда смерть отломила ветку с куста бузины, что рос неподалеку, сделала из нее волшебную палочку и дала ее Антиоху. Второй брат Кадм был гордец. Он захотел еще больше унизить смерть и потребовал у нее силу вызывать умерших. Смерть подняла камушек, что лежал на берегу, и дала Кадму. «Этот камень, — сказала она, — владеет силой возвращать мертвых». Спросила смерть младшего брата Игнатуса, чего он желает. Игнатус был самый скромный и мудрый из троих братьев и не доверял смерти, а потому попросил дать ему такую вещь, чтобы он смог уйти оттуда, и смерть не догнала бы его. Недовольна была смерть, но ничего не поделаешь, отдала ему свою мантию-невидимку. Тогда отступила смерть и пропустила троих братьев через мост. Пошли они дальше своей дорогой, и все толковали промеж собой об этом приключении да восхищались чудесными вещицами, что подарила им смерть. Долго ли, коротко ли, разошлись братья каждый в свою сторону. Антиох странствовал неделю, а может, больше, и пришел в одну далекую деревню. Отыскал он там волшебника, с которым был в ссоре. Вышел у них поединок, и, ясное дело, победил Антиох, да и как могло быть иначе, когда у него в руках бузинная палочка. Противник остался лежать мертвым на земле, а Антиох пошел на постоялый двор и давай там хвастаться, какую чудо-палочку он добыл у смерти, с нею никто не победит его в бою. В ту же ночь один волшебник пробрался к Антиоху, когда он лежал пьяный на своей постели. Вор унес волшебную палочку, а заодно перерезал Антиоху горло. Так смерть забрала первого брата. Тем временем Кадм вернулся к себе в деревню, а жил он один-одинешенек. Взял он камень, что мог вызывать мертвых, и три раза повернул в руке. Что за чудо, стоит перед ним девушка, на которой он мечтал жениться, да умерла она раннею смертью. Но была она печальна и холодна, словно какая-то занавесь отделяла ее от Кадма. Хоть она и вернулась в подлунный мир, не было ей здесь места и горько страдала она. В конце концов Кадм сошел с ума от безнадежной тоски и убил себя, чтобы только быть с любимой. Так смерть забрала второго брата, а Игнатуса искала смерть много лет, да так и не нашла. А когда Игнатус состарился, то сам снял мантию-невидимку и отдал ее своему сыну. Встретил он смерть как давнего друга и своей охотою с нею пошел, и как равные ушли они из этого мира. Гермиона подняла глаза от книги и устремила взгляд на Ксенофилиуса. «Теперь вы поняли значение символа, мисс Грейнджер», — полуутвердительно проговорил он. «Линия, бузинная палочка, неописуемо приятное чувство, когда все становилось на свои места, круг, камень», — продолжил Гарри, — «и треугольник, мантия-невидимка», — догадался Рон. В голове гудел рой из наскакивающих друг на друга мыслей, которые так и не терпелось озвучить, обсудить с мальчиками, но, учитывая обстоятельства, Гермионе ничего не оставалось, кроме как соединять между собой все недостающие детали и держать язык за зубами. Волдеморт охотился за дарами смерти, чтобы завладеть ими и стать самым непобедимым волшебником всех времен. Того же хотел Гриндевальд. На ум моментально пришло воспоминание о рассказе Драка про чашу Грааля и священное копье, легенда, которая поразительно совпадает с подлинной историей этого мира и нашла свой отклик более полусотни лет назад в Макдловском мире. Просто поразительно, что все диктаторы, вне зависимости от своего происхождения, настолько ведомы жаждой неисчерпаемой власти, что готовы всерьез уверовать в мистицизм детской сказки, так и не усвоив ее мораль. Смерть непобедима, лишь глупец может считать иначе. «Спасибо, сэр», — голос Гарри вырвал Гермиону из раздумий. «Вы очень помогли нам. Простите, что нагрянули без предупреждения. Что вы?» Чрезмерно участливо отмахнулся Ксенофилиус и подошел ближе, сжав ладони в замок. «Для меня большая честь помочь Гарри Поттеру и его друзьям. Может, хотите еще чаю или...» «Думаю, нам уже пора», — настойчиво прервала его Гермиона, вежливо улыбнувшись. «Спасибо вам за гостеприимство». Они с Гарри и Роном поднялись со скрипучих стульев и поспешно направились в коридор, вознамерившись наконец покинуть дом, как вдруг раздался слабый голос Ксенофилиуса. «Мне так бесконечно горько, что наш прекрасный мир гибнет в огне», — сокрушенно прошептал он, и его подбородок задрожал. «Я всегда мечтал, чтобы в нем процветали гармония и любовь. Даже после смерти моей любимой жены я стремился к ним. А теперь, всюду царят насилие и жестокость, братья и сестры возненавидели друг друга. И вы ведь совсем еще дети». Гермиона, Рон и Гарри застыли на полпути и растерянно уставились на Лавгуда. Его взгляд был устремлен в невидимую точку, глаза заблестели от навернувшихся слез. Весь его вид выдавал растерянность и даже какую-то детскую беззащитность. Гермионе стало стыдно за столь предосудительное отношение к несчастному бедолаге, Возможно, он переживал о войне куда серьезнее и просто пытался всеми силами сохранить то немногое, что у него оставалось. «Мистер Лавгуд», — мягко позвала его Гермиона и сделала несмелый шаг по направлению к нему. «Мы можем чем-то помочь», — Ксенофилиус поднял на нее печальный взгляд, затем перевел его на Гарри и задержался. «Дождетесь луну», — обессиленно пробормотал он. «Она будет так рада вас видеть. Я пойду ее встречу. Наверное, ей тяжело нести столь тяжелый груз в одиночку». Лавгуд снял с крючка пеструю мантию и, накинув ее на плечи, вышел из дома. Гермиона с тревогой взглянула на мальчиков, вероятно, впервые в жизни не имея ни малейшего представления, как им следует сейчас поступить. «Что?» — не выдержал Гарри ее испытующий взгляд. «Не знаю, что-то не так. Поначалу я была совершенно уверена, что он окончательно свихнулся и потерял связь с реальностью, но теперь я чувствую себя ужасно. Вы заметили, как подавленно он говорил о Луне?» — спросил Рон, будто собственноручно похоронил ее на заднем дворе. Она говорила, что у них с отцом усложнились отношения из-за различий во взглядах на все происходящее. Возможно, потому Ксенофилиус так печален, чувствует, что теряет связь с последним родным человеком и последней радостью жизни. А если нет, что, если с Луной что-то случилось, и у мистера Лавгуда вправду помутился рассудок? Озвучил Гарри самую очевидную версию происходящего, которую до этого момента никто не осмелился произнести вслух. Гермиона решительно посмотрела наверх, бросила взгляд на окно, а затем на дверь. «Я на второй этаж, а вы обыщите все здесь», — быстро проговорила она и устремилась вверх по лестнице. Гарри и Рон незамедлительно приступили к поискам. Дверь в первую спальню была распахнута настежь. Из-за специфической конструкции дома на этаже помещалась всего одна комната, по всей видимости, на третьем была спальня Ксенофилиуса. Гермиона сразу узнала фантасмагорическую обитель Луны Лавгуд. Пол покрывал небесно-голубой ковер со звездной картой, вышитой золотой нитью. На стенах и на изголовье кровати висели гирлянды из слив цепелин, выкрашенных в разные цвета. Белый платяной шкаф украшала роспись из голубых маргариток и цветков льна. Одну из стен занимала грифельная доска, на которой знакомым витиеватым почерком было написано: «Каждая секунда жизни – великий дар. Даже в безлунные ночи, когда нарглы портят твое прекрасное сновидение своими гнусными выходками». Гермиона улыбнулась и ощутила незнакомую ей тоску. Она так редко вспоминала о Луне, и когда возвела взгляд к потолку, это чувство многократно усилилось. На Гермиону смотрело ее собственное лицо, искусно изображенное акварельными красками, а рядом с ней располагались такие же портреты Гарри, Рона, Джинни, Невилла и Блейза. Портреты не двигались, но выглядели необъяснимо живыми, они словно дышали. Каждое изображение оплетала неразрывная золотистая нить, но когда Гермиона присмотрелась, ее взгляд распознал многократно повторяющееся слово «друзья», выведенное золотыми чернилами 45, описание росписи на потолке взято из книги «Дары смерти», но, разумеется, лица Блейза в каноне не было. Гермиона с трудом заставила себя оторвать взгляд от изумительной такой трогательной росписи. Ее не покидало ощущение, что она без спросу прикоснулась к чему-то слишком личному, не предназначенному для глаз посторонних, но успокоила себя тем, что, вероятно, Луна не была бы против, чтобы ее друзья узнали об этом. Жаль, что Гермиона, да и Гарри с Роном никогда не ценили дружбу с Луной так же высоко. Шум и голоса мальчиков на первом этаже вернули ее к реальности и заставили вспомнить, зачем она здесь. Присмотревшись к поверхностям в комнате, Гермиона не могла не отметить, что толстый слой пыли, в том числе и на аккуратно застеленной кровати, указывал на то, что в комнате давно никто не бывал. Она подбежала к шкафу и распахнула скрипучие дверцы, из одежды в нем хранилась лишь старая остроконечная шляпа. «Дерьмо», — выругалась Гермиона и выбежала из комнаты, устремившись на третий этаж. Информации о том, что Луна совершенно точно не вернулась домой на каникулы, было вполне достаточно, чтобы убраться отсюда как можно скорее, но любопытство взяло верх. Гермиона была обязана разобраться, какого черта скрывал Лавгуд, и была ли ложь о визите дочери всего лишь безобидным бредом скорбящего отца. Врываться без позволения в спальню Ксенофилиуса ощущалось чем-то в корне неправильным, но Гермиона наплевала на внутреннее сопротивление. Она услышала, как Гарри и Рон зовут ее с первого этажа, но все ее внимание было охвачено доносящимся из комнаты Лавгуда шелестом бумаг. И как только Гермиона распахнула дверь, ноги словно вросли в пол, а к горлу подобралась тошнота. В углу спальни находился зачарованный печатный станок, из которого ежесекундно вылетали свежие черно-белые листовки. Повсеместно, включая незаправленную кровать, возвышались огромные стопки придиры, на обложке которой было изображено лицо Гарри, увенчанное крупной красной надписью «Нежелательное лицо 1». Гермионе начало казаться, что она задыхается, но на этот раз от гнева, всепоглощающего, разрушительного чувства, которое служило ей двигателем и главным ориентиром на протяжении долгих месяцев. Она была уверена, что эта часть ее давно мертва, и неукротимое желание борьбы больше никогда не пробудится наряду с другими чувствами, которые она разучилась испытывать. Гермиона ринулась вниз, перескакивая через две ступеньки. Гарри и Рон уже мчались ей навстречу. «Уходим, сейчас же!» Ее голос прозвучал низко и жестко, совсем не свойственно ее привычному тону. «Что там? Что ты нашла?» – допытывался Рон. «Лавгуд чертов предатель, он в сговоре с пожирателями смерти». Гермиона не узнавала себя. Как она могла позволить проклятым сантиментам завладеть ее разумом? Вся жалость к Ксенофилиусу вмиг испарилась, несмотря на то, что жизнь его единственной дочери наверняка в эту самую секунду висела на волоске, и ему хорошо было об этом известно. Схватив Гарри и Рона за руки, Гермиона крутанулась на месте, но ничего не произошло. Она попыталась еще раз, но аппарация не срабатывала. «Здесь действуют антиаппарационные чары», — яростно прошипел Гарри и потянул Рона и Гермиону к входной двери, но та оказалась заперта. «Алахомора, Портоберта, Бомбарда!» — кричала Гермиона, но магия оказалась бессильна. «Черт!» — снаружи раздался характерный хлопок аппарации, а затем еще один и еще. «Они здесь!» — послышался надломленный голос Ксенофилиуса. «Здесь Гарри Поттер, он у меня!» В следующий миг дверь сорвалась с петель и ее отбросила в сад. Перед крыльцом стоял на коленях Ксенофилиус Лавгуд со вскинутыми вверх дрожащими руками, а над ним возвышались семь фигур, облаченных в черные мантии и металлические маски. Тело Гермионы обдало холодом. Пожиратели смерти, с которыми она долгие полгода сражалась бок о бок, сейчас вселяли мертвенный ужас своей близостью, хотя раньше она могла беспрепятственно дотронуться до каждого из них. Гермиону посетила безумная вероломная мысль о том, чтобы навести чары дымовой завесы и быстро выпить оборотное зелье, но это было слишком рискованно. Аппарационный барьер, судя по всему, могли преодолевать только носители метки. Обычные меры, предпринимаемые пожирателями на всех подконтрольных им территориях. Ситуация оказалась безвыходной. Численное превосходство, защитный барьер, высокий уровень боевой подготовки армии Волдеморта, вряд ли на это задание отправили бы кого-то из новобранцев. Но хуже всего – отсутствие времени. Гермиона резко вскинула палочку, и прежде чем семь вспышек заклинаний устремились в их сторону, дом Лавгудов и прилегающая к нему территория погрузились в серую мглу. «Быстро, хватайтесь за руки!» – крикнула Гермиона и спрыгнула вниз с крыльца. Рон и Гарри вцепились в нее мертвой хваткой и сорвались на бег. Снопы цветных искр мелькали рядом, несколько из них пролетали слишком близко, пока, спустя считанные мгновения, чары не развеялись. Гермиона вновь использовала заклинание дымовой завесы, и, поскольку на его полную нейтрализацию уходило около 7 секунд, она успела навести дезиллюминационные чары на всех троих, продолжая бежать. Барьер не мог простираться слишком далеко, максимум полмили, но было необходимо пробежать их как можно быстрее, чтобы суметь аппарировать. «Держитесь вместе, не останавливайтесь!» — заорал Рон. Как только мгла вновь поредела, Гермиона заметила в воздухе столпы черного дыма. Кто-то из пожирателей выслеживал три мутные фигуры, которые не составляло труда распознать в условиях хорошей видимости. Гермиона в очередной раз использовала заклятие, и это стало ее огромной ошибкой. Находящийся в воздухе пожиратель увидел, откуда исходила магия, и ринулся вниз, перекрыв дорогу им с Гарри и Роном. Проклятия срывались с кончика его палочки одно за другим, и, пока Гарри, Рон и Гермиона пытались их отразить и оглушить врага, мгла развеялась, и остальные пожиратели засекли столкновение. «Сюда!» — прорычал сквозь маску измененной магией голос, и в этот короткий миг, пока пожиратель отвлекся, Гермиона успела его оглушить, однако сразу же перед ними возникла новая угроза. Шесть пожирателей окружили троицу, метая проклятия, и моментально разоружили Гарри и Рона. Гермиона продолжала бороться, с горечью осознавая всю тщетность и безвыходность своего жалкого сопротивления, которая неизбежно закончится через считанные секунды. Возможно, они уже пересекли барьеры и могли бы аппарировать, но остановиться она не могла. Ей хотелось закричать, чтобы Гарри и Рон оставили ее и бежали, но и это не будет иметь никакого смысла, они безоружны. Это конец. Резкий удар в грудь, и Гермиона упала на землю. Древко с силой вырвалось из ее ослабевших пальцев. Даже лежа на земле, поверженная, она не переставала искать, судорожно прощупывать выход из смертельной западни, в которой они оказались. Разум беспрерывно подбрасывал нереализуемые идеи, и, лишь после того, как кто-то из пожирателей деактивировал дезиллюминационные чары, а затем атаковал ее оглушающим проклятием, мир перестал вертеться, и сознание погрузилось в пустынную тишину, в подземелье до прибытия Темного Лорда. Когда? Позже. Это подождет. Поразительно знакомый голос звучал с каждым словом все отчетливее и громче. «А грязнокровка? Оставь ее мне!» Мутная картинка постепенно начала приобретать очертания. Гермиона несколько раз моргнула и попыталась сосредоточиться на окружающей ее обстановке. Она лежала на каменном полу в старинном особняке, этот потолок казался до боли знакомым. Нет, события прошедших минут мгновенно восстановились в ее сознании. Их поймали. Черт возьми, их поймали. Бессвязный шум, разреженный эхом подземелий, вырисовался в надрывные крики. Гермиона слышала свое имя, повторяющееся снова и снова так далеко и отчаянно. Гарри и Рон, они целы, их ранили. Как скоро сюда прибудет Волдеморт? Она часто задышала и попыталась привстать, взгляд лихорадочно метался по потолку обеденного зала Малфой Мэнора, чьи стены видели столько смертей и пыток, что никакие очищающие заклинания не были способны отмыть кровавые пятна от грубых каменных плит. Крики из подземелий внезапно стали громче и вдруг резко оборвались после грохота металлической решетки, наделенной заглушающими чарами. Воцарилась неестественная тишина. Гермиона слышала лишь звук своего прерывистого дыхания и медленные, неспешно приближающиеся шаги. Когда она перевела взгляд, все внутренности словно покрылись тонкой коркой льда. На полу валялась вывернутая бисерная сумочка, рядом с которой были выложены в ряд меч Гриффиндора, металлическая фляга, волшебная палочка из орехового дерева и копна черных волос, перевязанных тонкой нитью. Тошнотворное головокружение от осознания происходящего пустило волну дрожи по телу, кожа покрылась отвратительными мурашками. Глухой стук каблуков позади не прекращался и становился все ближе. Еще ни разу в жизни Гермионе не было так страшно обернуться, ведь она узнала его. Тот самый низкий бархатистый голос, который всегда был так нежен к ней, никогда бы не поверил, если бы не увидел собственными глазами, с холодной вкрадчивостью произнес он, на какую мерзость способна грязное магловское отродье. Темный лорд слишком недооценивает вас, помойных крыс, вылезших из клараки. Вы не просто предаетесь влажным фантазиям о равенстве с чистокровными. Ваши планы достигли недопустимых масштабов. Радельфус Лестриндж остановился возле Гермионы и окинул ее брезгливым надменным взглядом, от которого кровь застыла в жилах. Он не видел в ней беззащитного ребенка, он оценивал ее, словно дешевый бракованный товар, растоптанный в грязи. Гермиона поразилась тому, насколько иначе воспринимался этот человек через призму ее собственного сознания, и не могла поверить, что когда-то испытывала к нему симпатию и желала коснуться его или нежно улыбнуться. «Не хочешь ли ты рассказать мне, грязнокровка, как давно вы с друзьями планировали свою маленькую шалость?» Ледяной шепот, срывающийся с красивых губ, вызывал тошноту. Гермиона не могла пошевельнуться. Близость Радельфуса одновременно завораживала и сковывала ужасом. Все, о чем она могла сейчас думать, это тайна, которую было необходимо сохранить любой ценой. Он не должен узнать про Крестражи. Пусть читает ее словно открытую книгу, Гермионе уже не спастись. Но Гарри надежда все еще оставалась. Она должна защитить его миссию. Черт побери, какой же бесславный конец уготовила для нее судьба после всего, через что ей довелось пройти. Гермиона усиленно сглотнула подступивший ком и закрыла глаза. Сейчас не время для страха, хоть он и был повсеместен, ей нужно сосредоточиться на окклюменции. «Смотри на меня, когда я с тобой разговариваю», – прошипел Радельфус, грубо схватив ее за подбородок и запрокинув ее голову под неестественным углом. «Я сказал, смотри на меня». Гермиона зажмурилась крепче. Образы из прошлого постепенно исчезали один за другим, обращаясь в выдумку, не имеющую ничего общего с реальностью. Зашкаливающий адреналин был ей помощником, в шаге от смерти недосягаемый ранее предел возможностей ощущался чем-то привычным. Гермиона была уверена как никогда. У нее получится, ведь на кону стояло слишком много. Тайна Гарри умрет вместе с ней. Круция. Это не было болью в привычном понимании. То, что происходило с телом Гермионы, невозможно было описать ни одним известным колдомедицинской науке термином. Это была вездесущая агония, которая заполнила собой весь мир, просочилась в мысли, поразила каждую клеточку тела. Пытка прекратилась так же резко, как и началась. Перед глазами мерцали черные пятна, соднящие ощущение в горле указывало на то, что Гермиона кричала, но она не слышала собственного крика. По верхней губе стекала влага, вероятно, из носа пошла кровь. «Твой первый круциатус, не так ли?» С удовольствием протянул Радельфус и наклонился к ней, чтобы поймать ее остекленевший взгляд. «Как тебе? Задумывалась ли ты хоть когда-нибудь, что чувствует жертва, подвергшаяся этому проклятию?» Он опустился на корточки и провел кончиком палочки по лицу Гермионы, небрежно смахивая локон, упавший на лоб. «Приносило ли тебе удовольствие пытать до смерти пленников, находясь в теле моей мертвой жены?» Гермиона надсадно всхлипнула и попыталась отвернуться от пронзительного взгляда его черных глаз, но Радельфус не позволил ей этого. «Неужели ты думала, что твоя маленькая тайна никогда не раскроется?» — хмыкнул он, впившись ногтями в ее щеку. «Мечтала прослыть героиней, станцевав на чужих костях?» Радельфус цокнул языком и покачал головой. «Маленькая возгордившаяся грязнокровная сука!» Он выпрямился и пихнул Гермиону ногой в плечо, перевернув на спину. Петрификус тоталус, и без того неподвижное тело, скованное болью, словно превратилось в камень. Широко распахнутые глаза следили за тем, как Радельфус спрятал волшебную палочку в карман пиджака, после чего его пальцы потянулись к ширинке, а губы искривились в жестокой ухмылке. «Мне нечасто доводилось обнажаться при Белле». Ремень выскользнул из пряжки, пуговица выскользнула из петель. «Ты, конечно же, в курсе. Но бывали и особые моменты, когда я позволял ей насладиться моей наготой. Это ее возбуждало, а мне приносило неимоверное облегчение». Он прикрыл глаза, и Гермиона почувствовала, как теплая жидкость просачивается сквозь одежду, попадает на руки, шею и лицо. Радельфус Лестриндж мочился на свою жертву, тихо посмеиваясь, и наблюдал, как струя выписывает бесформенные узоры на неподвижном теле. Лишь он один мог выражать свою скорбь посредством извращенного унижения, и никто не мог ему помешать, никто не придет на помощь. Гермиона это понимала. Все, что ей оставалось, лежать и молить всех богов, чтобы Радельфусу надоело играть со своей добычей как можно скорее. Еще никогда она не мечтала о смерти так отчаянно, как в этот момент. Завершив свое грязное дело, Радельфус отряхнулся и, поправив брюки, с удовлетворением оценил проделанную работу. «Теперь ты пахнешь намного лучше, грязнокровка». Он обошел Гермиону с другой стороны и надавил подошвой ботинка ей на щеку. «Вынужден признать, ты была хороша. Не каждому магу под силу удержать контроль над мертвым оборотным зельем. Правда, думаю, ты согласишься, что была слишком близка к провалу в наш первый и самый последний совместный ужин. И, тем не менее, тебе удалось одурачить меня». Но сейчас Гермиона не могла видеть Радельфуса, но по шороху одежды догадалась, что он вновь достал палочку. «Мое разбитое сердце готово к правде». Из-за обездвиживающего заклинания Гермиона не могла зажмуриться, поэтому пришлось приложить все оставшиеся силы к тому, чтобы отключиться от бесцельного созерцания своего эшафота и полностью сосредоточиться на окклюменции. «Это будет последнее, что я увижу перед смертью. После того, как Лестриндж все узнает, он не станет медлить и просто избавиться от меня за ненадобностью». Едва эта мысль успела сформироваться в ее голове, как сознание будто надтреснуло от варварского вторжения, и события прошлых месяцев заплясали перед глазами. Радельфус пробирался по чертогам воспоминаний в поисках лица Беллатрисы и, добравшись до самого раннего, остановился. Злосчастный коридор в Хогвартсе, тот самый, с выцветшим гобеленом. Гермиона все еще чувствует жар на своих губах от прощального поцелуя в тот момент, когда Беллатриса загоняет ее в угол. Радельфус детально просматривает каждый жест и вслушивается в каждое слово. Затем Беллатриса вскидывает палочку и произносит убивающее проклятие. Он наблюдает, как Гермиона прощупывает пульс на бледном запястье и убеждается, что Беллатриса мертва. Смотрит, как дрожащая рука наколдовывает заклинание отделения волос от кожи головы. Картинка резко меняется, и Гермиона уже в кабинете Снипа. «Мне жаль вас огорчать, мисс Гринджер. Малфои всегда действуют в своих интересах. Зачастую они настолько умело используют людей, что те даже никогда не узнают об этом. Это семья первоклассных лжецов. А как использовали вас, мисс Грингер? Драко убедил вас в подлинности своих чувств посредством нескольких широких жестов и природного обаяния. Доверял вам секреты, чтобы вы прониклись ответным доверием. Дарил незабываемые ночи и шептал слова любви, пока ему это было удобно, а затем внезапно исчезал, становился холодным и безразличным. Что ж, я вижу, вы достаточно хорошо знаете Драко. Но с чего вы взяли, что хорошо знаете меня? Магнификуи 46, ФР, великолепно. Раскатисто расхохотался Радольфус, и его голос отозвался эхом внутри воспоминания. Похоже, фокус его внимания сместился, теперь Лестриндж ищет кое-что другое и весьма скоро это отыскивает. Беллатриса находится в комнате Драко. Радольфус не желает слушать их разговор, ему нужно подтверждение. Ему нужны грязные секреты. И когда он бесцеремонно врывается посторонним наблюдателем в одну из самых пламенных ночей Драко и Гермионы, вдоволь наслушавшись трепетного шепота и нежных слов любви, он, наконец, решает, что этого достаточно. Облегчение от исчезновения чужого присутствия в своей голове навалилось на Гермиону приступом тошноты и удушья. Из-за обездвиживающих чар она не могла как следует отдышаться, кислород циркулировал по легким мучительно медленно, и в глазах опять потемнело. Издевательский смех Радольфуса не смолкал ни на секунду, казалось, от увиденного он лишь еще больше завелся. Так вот почему темный лорд был так взбешен, высокомерно протянул он на улыбке. Чистокровный наследник Малфоев сношался с мерзкой грязнокровкой Поттера, каждое его слово сочилось ядом, но он смаковал его словно мед, и заплатил за это сполна. Яд просочился под кожу, моментально проник в кровь и поразил каждый орган мучительными спазмами. Гермиону разрывало изнутри, она и помыслить не могла, что боль от Круциатуса окажется чем-то столь незначительным в сравнении с тем, какую муку причиняли ей жестокие слова Радольфуса. Драко погиб из-за нее, ради нее, напрасной чудовищной смертью. Широко распахнутые глаза затянуло мутной пеленой. Горячие слезы потекли по вискам, раненое сердце больно колотилось о грудную клетку. «Ну что ты, милая, не плачь», — с притворным сочувствием проговорил Радольфус. «Твоя смерть хоть и не будет быстрой, но она обязательно наступит, чуть позже.